685. Урусвати знает, что современная наука начала основываться век тому назад. Каждое такое новообразование влечет за собою поручение многого познанного ранее и разделение на многие пути, внося тем вредные ограничения. И теперь человечество доходит до следующей ступени, когда восстают древние истины и чувствуется необходимость синтеза. Что же вносит такие признаки обновления? Нельзя думать, что образование школьное удовлетворительно. Также невозможно утешаться, что наступают непреложные сроки и космические токи по-иному воздействуют на человечество. Нужно искать и другие причины, способствующие повороту мышления. Среди этих причин будут привлечение необычных сил электричества и усиление химических производств. Таким образом, самые физические причины могут повлиять на мышление. Те же причины воздействуют на раздражение гланд. Человек не замечает, как он на самых узкоутилитарных путях приближается к утончению сознания. Конечно, не будем думать, что сами утилитарные условия могут создавать новую эпоху. Но если джинны могут строить храмы, то и химические напряжения подвигают человечество к лучшему исканию. Тогда же дни Армагеддона могут приносить семена явлений поступательных. Мыслитель давно предвидел, как человечество будет стенать, и из стонов образуется клич победы.